Слова отца звучали как приказ, и канистру, как эхо, отозвалась хозяйка. Леон перевел дух. Он не подозревал в отце способностей в духе Кати Хабло. Сейчас отец вполне мог приобрести за наличные и генератор, и аккумулятор, и трамблер. Но открывшаяся в водах Рубикона ослепительном свете лютеровой молнии истина была столь значительна, что не предполагала размена на мелкие личные выгоды. Подразумевался иной, куда более крупный выигрыш. Хотя, если вдуматься, мог ли быть для советского автолюбителя выигрыш крупнее, чем аккумулятор, генератор и прочее? Стало быть, отец собирался выигрывать не как автолюбитель. Леону только оставалось надеяться, что он знает, что делает. «Какой тут ближайший город?» — строго спросил отец. «Нелидово», — испуганно выдохнула хозяйка. «Сколько километров?» 15. «Через 2 километра поворот направо, там указатель». «В Нелидово есть станция техобслуживания?» «Улица Ленина, 6». Расплатившись, отец залил бак и канистру, сел за руль, тяжелой рукой повернул ключ зажигания. Машина немедленно завелась и не смела глохнуть, пока выезжали с бензоколонки, ехали по шоссе до поворота на неведомое Нелидово, и после поворота держалась молодцом. Как будто внезапно обретенная отцом власть над действительностью распространялась на неодушевленные предметы, к каким относилась машина. Как будто в закручивающемся над страной смерчи хаоса отец прозрел некий стержень, взявшись за который можно было, подобно Богу, усмирить стержень. Углядел звено, ухватив которое можно было вытащить из ревущего, взбесившегося дерьма всю цепь. Отец, уверенно ведущий ревущую на второй передаче, как это самое дерьмо, машину, объяснил, что это за стержень, что за цепь. «Сволочи!» — сказал отец. «Они забыли, кто в этой стране хозяева, сволочи!» Леон с интересом посмотрел на отца. Насекомый глаз дрянно подшутил. Волевое отцовское лицо вдруг сделалось нематериальным, как призрачные профили на вишневом ковре. «Они хозяева!» — удивился Леон. «Опять?» И все равно любо было смотреть на подтянувшегося, посуровевшего, обретшего под ногами почву отца. Двухдневная его щетина, наводившая прежде на мысль о некой деградации, сейчас выглядела победительно и мужественно, как на лице солдата, который сидел в окопе, стрелял в неприятеля, и, следовательно, не было у него времени побриться черным совковым лезвием Нева. Только вот источник, откуда отец черпал живую силу, был мертв. И охраняли его привидения. Леон подумал, что слишком уж дробно-подробными сделались его мысли. И бессмысленными, как рассыпающаяся по стеклу дробь. Заключенная в патрон дробь стреляет, хоть и не всегда. Рассыпающаяся по стеклу никогда. Леон рассыпал свою дробь. Отец свою собрал в патрон. А побеждает всегда тот, у кого дробь в патроне. Все, что сейчас происходит в стране, мерзость, с невыразимым отвращением, произнес отец. Подлейшая, вреднейшая чушь. И исправлять надо, как умеем, и лучше всего, как умеем, лучше всего. Только так, иначе не договорил. Настолько непереносимым было иначе, злобно, как в прицел, сощурился и стиснул зубы. А между тем уже бежал вдоль дороги в зелени травы и деревьев, в безлюдье и запустении деревянный город Нелидово. и встали на пустынной, залитой солнцем центральной площади, в середине которой, как и положено, помещался приземистый, остроплечий идол в блатном кипарике на несоразмерном подставце кубе, как будто готовили под размером побольше, но в последний момент урезали смету. Потому-то, знать, и казался идолок обиженным и злоумышляющим, эдаким вздернувшим плечики хулиганом, пер на народ, поигрывая в кармане ножичишкой. За спиной хулигана виднелся трехэтажный под красным знаменем каменный бетонный райком или горком.